Книга Откровений, 5 глава, будем читать 9 стих, ниже. Здесь так говорится: «И поют новую песню, говоря: достоин ты взять книгу и снять с ней печать, ибо ты был заклан, и кровью своей уступила с Богу, из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было 1 миллион и 1000 тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный Агнец, силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и слава, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение и честь, и слава, и держава, и четыре животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему по веки веков». Мы запомним вот это слово: достоин Агнец заклан. Здесь нам открывается картина неба. Мы верим, что когда-то там будем, где будет совершенно другой мир. И в частности, не будем мы как-то подмахивать себя воздуха, значит, нам здесь не хватает, там не будет палить зной, да? Потом ночи там не будет, и отрет Бог всякую слезу, ни о чем будет плакать. А пока мы на земле, есть о чем плакать. И зной есть, и пол, и грех здесь есть, и болезни, и вредители. И тут нам нужно с этим всем бороться. И идти этот путь, и многими скорбями надлежит нам идти в Царствие Божие. И вот Агнец Божий, он достоин. А вот у нас всякий раз, когда мы совершаем вечерю, такой вопрос: а достойны ли мы? Вот в 11 главе, которую мы читаем, 11 глава какого послания? 11 глава. Уже все знают, как на Иисус. Да? Я хочу напомнить. 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, рассуждая этим недостойным». Вот здесь слово «недостойно». Вот я хочу вместе с вами порассуждать о том, как мы можем быть достойны или недостойны, чего достойны, чего недостойны вообще. Вот. Когда мы приходим к Богу, что надо сначала стать достойным, и надо говорить как есть. Есть даже такой гимн, хор поет у нас: «Таков, как есть». «Таков, как есть». И Слово Божие говорит, что приходящего ко мне я не изгоню вон. Можем ли мы себе представить, если Бог с нас потребует: вы сначала исправитесь, стань хорошим, святым, потом ко мне приходи. Ну, многие люди иногда так считают. И они изо всех сил, а чаще всего лицемерно, поверхностно, стараются Богу угодить. И некоторые думают, что вот уже почти что достоин. Почти что достоин. Некоторые думают, подруги, вот такие были люди, вот они Богу угодили, вот они достойны. Ну и пусть они за нас молятся Богу и ходатайствуют. Тогда и они нас как бы потянут, перетянут своими заслугами, своими добродетелями. Они нас тоже на небо вытянут, как мы. Они тоже попадут. Слово Божие говорит, что Господь с небес посмотрел на сынов человеческих. Если размывающие, ищущие Бога, все развратились до одного негодны, нет праведного ни одного. Никто из нас не заслуживаем попасть на небо, потому что спасаемся мы благодатью Божьей. Вот немножко хотелось бы порассуждать об этом. Иногда верующие, когда уже становятся христианами, вот такой момент их обращения или после обращения, тоже по-разному оцениваем благодать Божию и свое положение перед Богом, свою греховность. Чувствую греховность. Наш был рассякнут, вот я встречал, вы, наверное, встречали, которые так расписывают, разукрашивают, вот я был такой там страшный, там негодяй, там злодник, или наркоман, или что там. И вот теперь видите, какой я стал хороший в этом духе. На самом деле, иногда человек просто старается прославить таким образом не Христа, а себя. И просто произвести впечатление. Мы как-то беседовали с одной очень юной душой. И говорила нам так: ой, я уже так вот, там, сколько успел нагрешить там, в мире, там, все такое, вот, хорошо, что Господь меня спас. Ну, понятное дело, что он еще не пел, всю возрасту, по возрасту. Ну вот, очевидно, у меня было желание как-то показать, в данном случае, больше себя, чем Христа. Не нужно нам искусственно приукрашивать Божью благодать. И не нужно искусственно делать из себя таких грешников, какими мы на самом деле не являемся. Мы все грешны, но не одинаково мы количественно успели нагрешить. Не каждому дано, например, быть прелюбодейным. Или там не все успели там убийцы, например. Или каким-то еще страшным таким, вот, как мы говорим, страшным. А сколько нужно сделать грехов, чтобы в ад попасть? Слово Божие говорит, что если кто соблюдает весь закон, а нарушил одну заповедь, то он нарушил весь закон. Вот если я возьму вот эту вазу, и вопрос такой, сколько нужно здесь сделать трещин, чтобы ваза была треснута? Она треснет, чтобы она уже не была целой. Сколько нужно кусочков от нее колоть? Ее не обязательно нужно именно в дребезги разбить, но она уже будет побита. Вот так человек, сделал ли он какой-то незаметный грех, предположим, с похотью в своих глазах, посмотрел куда-то, или солгал, или с лицемерием перед Богом. Все равно дорогу ад обеспечен. И на небо мы не можем попасть. Как мы много хороших дел мы после этого не делаем. Другие люди, наоборот, преуменьшают свою духовность и считают себя хорошими по природе. Особенно если из благополучных, ну так скажем, интеллигентных или религиозных семей. Некоторые говорят, да, меня еще мама вот учила, я с детства верующий. Верующий с детства. Еще мама и бабушка меня учили. Вот. Я знаю молитву, я знаю, вот, и что нельзя, что Бог накажет за это. Я никогда в жизни не делал ничего плохого. Есть такие люди, которые, наоборот, уменьшают свою духовность. А зачем же вот нужна благодать? Да вообще благодать не нужна. Да? Человек тоже хвастается собой. Некоторые, и может быть мы все с вами в какой-то степени бывает страдаем от того, что ну как вот нам быть в данный момент? Хорошо, я конечно верю, что Христос все время вот простил меня, но в данный момент достойный или недостойный, путем друг. Вот как вот в данном вопросе быть? Я хочу немножко еще порассуждать о Божьей благодати, о сущности благодати Божией. И, может быть, есть в некотором таком аспекте для нас своеобразном, это Слово Божие нам говорит в Евангелии от Луки. Давайте откроем Евангелие от Луки, 6 глава, будем читать с 27 стиха по 36. 27 по 36. Но вам слушающим говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему тебя давай, и взявшего твое, не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. Если взаимно даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаимно грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаимно давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он враг, и к неблагодарным, и злым, и так будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Слово «благодать» удивительно имеет значение, и оно имеет в греческом языке несколько значений, оно часто имеет также значение и благодарность, и благорасположение, и употребляется вот здесь слово «благодать» вот в таком контексте. Давайте задумаемся. Вы называете, что если вы делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Вот здесь так переведено. Но можно еще перевести с цитаты, это же выражение. Послушайте внимательно. Какая же у вас благодать? Если вы делаете добро тем, которые вам делают добро, то какая у вас благодать? Что это за благодать? Это не благодать. Слово благодать, если это определено. Но его можно так перевести. Дальше. Значит, давайте подумаем, значит, благодать в чем заключается благодать? Чтобы делать добро тем, которые нам не делают добра. Вот это благодать. Вот так будет, вот это Божья благодать. Он нам делает добро, хотя мы ему не делаем добра. Вот благодать. Дальше. Если взаимно даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Так переведено, можно сказать, считать. Какая тогда у вас благодать? Благодать заключается в том, что Бог дает и не ожидает ничего взамен. То, что дает, дает щедро, обильно. От нас даже ничего не ожидает. Вот это и есть благодать. Дальше. Если любите любящих вас, тогда какая благодать? А в чем благодать? Если вы любите тех, которые вас любят, вот это благодать Божья. Вот это благодать Божья и ее сущность. И у нас должна она быть такая. Ну вот, друзья, благодать нам Бог дает, благодать на благодать. Бог нам дал благодать, чтобы мы получили спасение. Бог нам дал еще благодать, чтобы мы жили по-Божьему. И вот вопрос в том, спасение мы получаем дар. И на небо мы попадаем не по заслугам, а вот по благодати Божьей. Вопрос в том, живем ли мы так по благодати. Если у нас в наличии вот эта благодать Божья, и поэтому, когда мы сталкиваемся с вопросом, а достоин ли я, то мы же знаем, почему этот вопрос. У нас нет сомнений в жертве Христа, у нас нет сомнений в силе крови Христа. У нас нет сомнения, что дорога нам на небо открыта, и нет другого пути, кроме Христа. У нас в этом сомнений нет. А сомнения у нас и вопрос мучит, живу ли я достойно благодати Божьей? Достойна ли моя жизнь Бога? Есть ли у меня вот это наличие? Вот здесь нам стоит себя, конечно, всегда проверять. И в то же время, дорогие друзья, доверять себя Божьей благодати. Если мы пришли к Богу такие, как есть, первый раз, и Он нас принял, и точно так же. Мы к Нему можем, должны приходить такие, как есть, именно сейчас. не приукрашивая себя, не преуменьшая и не преувеличивая своих заслуг, своих падений. Если мы преувеличиваем значение наших недостоинств, это приводит нас к унынию. Если мы приукрашиваем себя, это приводит нас к лицемерию. Давайте повторим вот с апостолом Павлом такие удивительные слова. Как он сам себя оценивал? Троим в послании к Коринфянам, первое послание 15 глава. 9 и 10 стих. Для наименьшего из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что обвинял церковь Божию. Но благодать Божия есть не то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех потрудился, не я хочу, а благодать Божия, которая со мной. Видите, апостол воздает хвалу Богу и благодати Божией. Благодать Божия работает над нами. Знаете, друзья, вот по своему служению как-то приходится вроде как иметь дело с судьбами, с личностями, с личной жизнью. Да, и вот это все большего прихожу к Божию. Человека не переделаешь. Хоть ты плачешь, хоть ты уговариваешь, хоть ты угрожай, хоть наказывай, не переделаешь. Какой он есть, такой и есть, такой и есть. В старости еще хуже становится, еще более он становится. Его самоуверенный, наглый, и в себе своим характером. Не переделаешь. Хоть мучься, хоть плачь, хоть брось. Ты смотри, что может нас переделать? Благодать Божия нас может переделать. Сила Божия нас может сделать другим. Вот апостол Павел говорит, это не я, это благодать, благодать мне. И то, что мы можем для Бога сделать, потрудиться, сделать полезное, это тоже только может благодать нас сделать. Мы должны дать место Божьей благодати. Друзья, перед тем, как мы будем совершать чередовать, давайте мы сейчас сосредоточимся наших размышлений. И снова вспомним о том, что Господь достоин, достоин Агнца принять силу и власть, честь и величие. И Он достоин, и Ему принадлежит вся хвала. Ну вот нас Он тоже удостоил иметь к Нему доступ. В Нем наше спасение, радость, надежда, сила, избавление. Сейчас, если мы чувствуем перед Богом наше недостоинство и несоответствие христианской жизни, просим прощения, чтобы Кровь Иисуса Христа нас омыло, и чтобы мы с дерзновением и с любовью и с радостью вспоминали страдания и смерть нашего Господа при совершении этой заповеди. По слову Божию, аминь.